почему важно 6 линков? Потому что это позволяет строить трехмерные пространственные решетки процессора. Трехмерные решетки – это очень важно и актуально для моделирования тех самых физических процессов в трехмерной системе координат. У физиков любимые, в кавычках, системы уравнений, в частности производных, в частности описывающихся процессы там взрыва, деления и так далее, ядерные, термоядерные, это трехмерная система координат. И эти все процессы очень хорошо проверяются именно на трехмерных решетках процессов. Поэтому вот отсюда появился вот эти вот 6 линков. То есть эта цифра 6, она не просто так, именно 6, потому что можно сделать и 10, а это вот отсюда 6 так стало актуально. Так, это я все пролистаю. Чего-то я говорил, что-то я пропускаю. Это архитектура, центры. Программа где-то у меня заканчивается на вес 320-540. Чтобы не рассматривать его архитектуру, нам это по большому счету не сильно нужно. Значит, напишем формулку вот в таких русских обозначениях, привычных нам. Значит, это кэш команд, да. 128/32. Это какой-то тоже так напишем коротко. И параллельно 6 потолков линков. Напишем, что цифра появилась. Это АУ 3240 фиксированной точкой и плавающей точкой, что и другое поддерживающее F P. Значит, 14 регистров 32 разрядных ронов, 12 регистров 40-разрядных повышенных точности, 8 регистров 32-разрядных вспомогательных и устройство 32-разрядное сдвигание. Вот основное функциональное устройство. То есть это 32-разрядный процессор, который при необходимости может выполнять 40-разрядный с повышенной точностью несколько бит для компенсации этих самых погрешностей плавающей точки. арифметику. Значит, его производительность 40 мегафлопс на плавающей точке. Так, осталось за 15 минут рассмотреть Intel Paragon. Рисовать больше ничего не буду. И у вас, надеюсь, есть картинки. Значит, история с прогоном на электрическую часть выглядит следующим образом. Вот сигнальный процессор по фирме, можно говорить, ТМС-320-С40, это по большому счету, ну, из широко известных, по большому счету, это последний микропроцессор, который специализированно проектировался и выпускался для MPP-систем. Напомню, во время его появления 91 год. Дальше все пошло, значит, несколько по другому сценарию. А именно, в 92 году фирма Intel, до этого никак не замеченная в области, значит, суперкомпьютерных технологий, по той причине, что, если помните, я вам, наверное, упоминал, что где-то в 90-м году в мире произошел некий бум в области суперкомпьютеров, и эта область деятельности стала весьма прибыльной. И годовой оборот, значит, по суперкомпьютеру в мире очень быстренько превысил миллиард долларов, и, в общем, начались большие деньги. И поэтому 92-й год фирма Intel вдруг неожиданно для всех, частично, наверное, и для себя тоже, очень быстренько, за буквально полгода с небольшим, значит, выпустила суперкомпьютерную системку под названием Paragon. И в конце, значит, упомянутого 92 года продемонстрировала ее на выставке. Продемонстрировала настолько успешно, что тут же стала лидером ТОП-500. То есть, что называется, с первого раза и сразу на первое место в яблочко. Значит, архитектура Парагона, она целиком MPP-шная. Парагонов потом было выпущено несколько тысяч. Выпущено, значит, продано. По большому счету, под словом Парагон скрывается несколько тысяч абсолютно разных архитектур. Разных в том смысле, что каждый из них уникальна. Каждый из них содержит различное число процессоров. У каждой своя архитектура по топологии, по набору этих процессоров. Значит, но все это объединяется единым словом Paragon, потому что общие базовые принципы и, значит, базовое железо, и тем более, значит, матрица обеспечения, оно все идентично. Значит, что из себя представляло это самое Paragon? И почему фирма Intel так быстренько выпустила MPP-шную систему, ничего до этого в этом деле не выпускала? Для того, чтобы выпустить MPP-шную систему Paragon, фирме Intel понадобилось выпустить небольшой, значит, ну, назовем его чипсетик, который состоял прежде всего из микросхемок маршрутизаторов. В эту микросхемку маршрутизатор входил те самые 4 последовательных порта с простенькой системой управления, с помощью которых процессоров трансмиттеров и объединялись в MPP-шную вот эту вот квадратно-гнездовую матрицу. Ну, сами понимаете, для Intel выпустить несчастные там какие-то микросхемку с 4 парами последовательных портов вообще не задача. Значит, раз. Значит, эта вот картинка в результате парагоновской сети процессорной, она вот нарисована на сайтике вот этого. Вы видите, значит, что нодом обозначен вот вычислительный узел, да, и с помощью вот этих маршрутизаторов МРЦ, отдельной микросхемки, получается квадратно-гнездовая матрица процессора. Что из себя представлял нод, этот процессный узел, как они его называли, значит, интеловского парагона? Картинка вот дана следующая внизу. Сам процессор, на основе которого сделан парагон, это знакомый нам Intel 860. В 92 году, потом в 93-м, в 94-м, когда выпускался парагон, то есть парагону 10 лет. Значит, естественно, Intel 860, как такой самостоятельный процессор, к тому времени немножечко уже, мягко говоря, начал утрачивать свою актуальность. Потому что в это время появились уже дековские альфы, которые были чуть-чуть получше, значит, 860-го получше, в смысле побыстрее, и уже все перешли в каких-то расчетных системах однопроцессорных на дековскую альфу. Значит, но фирме Intel, значит, родной процессор, который по плавающей точке был все равно хорош еще в те времена, значит, его использовать было, что называется, сам Бог велел. И они его использовали, тем самым придав фактически вторую жизнь в области суперкомпьютеров, неожиданно, нежданно-негаданно, этому старенькому, в общем-то, уже процессору, стареющему. Значит, и процессор приложения основан на этом вот Intel 860, с которым мы с вами как-то рассматривали. Дальше, что здесь есть у нас? Значит, оперативная память, само собой, и есть две машины передачи данных. Это вторая микросхемка, фактически, у которой, с одной стороны, значит, соединялась с теми самыми маршрутизаторами, это порты, а с другой стороны интерфейс через шину специальную, с помощью которой шло объединение с Intel 860. И еще здесь добавлено процессор сообщений, так называемый, который занимался логикой передачи пакетов сообщений от одного узла другого, от одного процессора к другому, реализовывал вот эту вот логику, которая, значит, в транспьютерах реализовывалась, что называется, автоматом, значит, за счет аппаратных соответствующих решений и поддержки. Ну, все это там в течение нескольких лет создавал. А здесь все это пришлось немножко отдельными протоколами реализовывать. И этот процессор сообщений, опять же, реализован на 860-м процессоре. И получился вот такой блочок из двух 860-х, из какой-то мелочевки. Ну, а что касается портов расширения, сетевых контроллеров, это все стандартные вещи, с помощью которых к любому узлу при необходимости можно было сделать подключение либо внешние, значит, каких-то устройств, прежде всего, витчестеров, мониторов, либо подключиться через этот узел к какой-то другой сети, либо локальной, либо глобальной. Вот что натворила Intel. И она в этом плане, значит, вся математика, повторюсь, взята была оттуда, из MPP-шных дел. Значит, здесь все один в один. Все принципы программирования все те же самые. Значит, и вот такие сети Intel начал выпускать и продавать с числом процессоров в несколько тысяч. Самую большую сеть, которую я знаю, на 8 тысяч, что-то там, не лень даже искать, это не важно, да. Условно говоря, 8 с половиной тысяч процессоров. Вот таких процессных узлов. Значит, очень много было сетей с меньшим числом, там по 2, по 3 тысячи таких процессных узлов. Значит, вот это начали они продавать. Естественно, было достаточно большое число потребителей и покупателей, все это покупалось. И, значит, начиная с конца 92 года, значит, ТОП-500 истрел, значит, этими интеловскими парагонными, значит, системами, значит, лучшая всегда была в лидерах. У Intel все было очень просто. Значит, кто-то их начинал обгонять, иногда бывали ТОП-500, где неожиданно оказывался кто-то другой на первом месте. Значит, ну, в следующем ТОП-500 это дело быстренько поправлялось, потому что Intel добавлял там тысячонку процессоров, свой парагон, и опять выходил в лидеры. Все было очень просто. В 94 году, значит, чтобы увеличить мощность по производительности этих парагоновских систем, значит, процессор приложения начал делаться на паре, на спаренном 860-м, добавили мощности. Значит, с 95 года начали выпускать их с Pentium, на основе Pentium Pro. В 96 году, значит, в 96, 97, 98 и так далее, выпускали уже не под именем Paragon, а там уже в зависимости от процессора менялись красивые названия, их был целый ряд, я не буду их перечислять. Значит, выпускалось на Пентиумах вторых, значит, выпускалось на Пентиумах третьих, и общие принципы, которые вот ввела с Парагона фирма Intel, и по которым пошли в дальнейшем все практически фирмы, выпускавшие и выпускающие по сей день, и по сей день кое-кто выпускает MPP-шные чисто системы, значит, общий принцип их создания состоит в следующем. Специализированный процессор под MPP-системы делать не имеет смысла. Раз. Для того, чтобы сделать MPP последние 10 лет, нужно взять обычный универсальный микропроцессор. При этом желательно процессор не сегодняшнего дня, а немножко вчерашний. Что называется, дешевле будет. Поэтому, в частности, фирма Intel, она всегда брала свои же процессоры, но не самые современные, которые пока еще дороги, а там двухлетней давности. Они более-менее быстрые, они актуальны, цена на них уже очень мала. И лучше и проще добавить лишние несколько тысячонок, по деньгам это будет дешевле, а производительность вытянешь ту же самую, пиковую в сумме. Значит, поэтому берется не совсем свежий микропроцессор. К нему выпускается небольшой, очень простой по содержанию чипсетик, который позволяет, значит, фактически организовывать, прежде всего, вот эту квадратно-гнездовую матрицу процессора. А само ПО при необходимости переписывается, ну, Intel один раз это сделал фактически, и дальше все эта система команд одна и та же. А если ты переходишь на какой-то другой микропроцессор, то, значит, переписывается на нижнем уровне, нижний этаж компилятора сажается на систему команд того или иного микропроцессора и вперед. А все принципы, все библиотеки, вот это параллельное параллелизма, значит, и технологии, собственно, создания параллельных приложений, она уже апробирована два десятка лет в рамках этой трансфертной технологии. Вот состояние на сегодняшний день. И как себя ведут с MPP все фирмы, начиная с Intel. Intel продемонстрировал это первым. Поэтому для нас в этом плане Paragon это вот такая образцово-показательная система. Что касается ее там каких подробностей, значит, времени уже нет. Что еще хочу сказать? Значит, в рамках этой вот сети, там на несколько тысяч процессоров, значит, сами узлы... Это же относится во многом и к кластерным технологиям. Сами узлы, они, конечно, неравноценны. Неравноценны вот в каком плане. Львиная доля узлов, что в MPP, что в кластерах, они чисто вычислительные. Ну, разные фирмы их там по-разному называют. Значит, ну вот если про парагоны говорить, то это просто, значит, там, где процессор приложений, это, собственно, вычислительные узлы, в которых выполняется то или иное число в зависимости от приложений параллельных процессов. Значит, кроме этого, есть сервисные узлы. Ну, они нужны для каких-то функций обслуживания. Значит, про них мы подробно говорить не будем. И, значит, собственно, интерфейсные, так обобщенные, их назовем узлы, через которые, собственно, либо с MPP-шной сетью, либо с кластерной сетью работает конечный пользователь. Число таких узлов, оно может быть различным, но обычно это несколько десятков. Потому что, конечно, можно абстрактно и сотню пользователей положить, посадить в такую сеть, но реально обычно 1-2 десятка параллельно пользователей работают. Сеть при этом может разбиваться на какие-то области, какие-то не обязательно, там мы на 10 тысяч процессоров имеем, там MPP-шную, в частности, систему. У нас все прям задачки такие на 10 тысяч, значит, параллельных процессов там. Параллельно, может быть, там я пришел там со своими сотнями параллельных процессоров, кто-то пришел с 500, там, и мы запросто можем уживаться, конфигурируя, значит, сеть и свою задачу соответствующим образом. Через эти процессные узлы, значит, они содержат, во-первых, средства отображения, те самые мониторы и все прочее, через которые клавиатура, через которые мы, собственно, общаемся. И, как правило, к этим же узлам подключаются, значит, массивы и носителей большие, потому что там, как правило, находятся наши, хотя это не обязательно. Значит, ну там все-таки, как правило, находятся наши данные. Это обычно для параллельных серьезных задач большие массивы какие-то численной информации. Значит, и вот здесь, и здесь же находится управляющая часть, значит, нашего большого приложения. Значит, кроме этого, есть какие-то узлы, к которым, значит, мы можем подключать, как уже говорилось, и через которые мы можем выходить на какие-то внешние, прежде всего, значит, глобальные сети, потому что наше приложение может что-то черпать, какую-то информацию, значит, и получать откуда-то, опять же, массивы данных, прежде всего, для нашей задачи, извне, из всего, значит, здесь все зависит от конкретной ситуации. Значит, и вот в этом плане, конечно, любая и MPP-шная, и кластерная архитектура, это каждый раз, если вот эти все подробности описать, это каждый раз что-то свое. Значит, вот возвращаясь, то, что еще нужно было, наверное, сказать, чтобы вы представляли, потому что это сейчас существует и в современных MPP и кластерных архитектурах. Нужно сказать еще вот два слова про транспьютеры. Значит, транспьютеру, кроме самого транспьютера, фирма Inmos, как законодательница МОД в течение там, десятилетия, значит, она, естественно, выпускала еще целый ряд, значит, микросхем, ну, в общем, чипсет в широком таком понимании, который позволял компипишным архитектурам, значит, легко подключать, во-первых, всю периферию. Поэтому всевозможный широкий набор контроллеров, всевозможных для подключения всевозможной периферии, раз. Естественно, значит, всевозможные сетевые того времени адаптеры для того, чтобы запросто можно было к любым сетям подключаться. Два. Значит, выпускал свои, их было несколько штук, значит, сигнальных процессоров, которые опять же имели, значит, точно такой же интерфейс, и при необходимости, в любом, при необходимости, которая идет от алгоритма, в любом, значит, месте транспьютерной сети вы к какому-то транспьютеру могли подключить линейку DSP-шных процессоров, чтобы что-то там, скажем, умножать и складывать еще очень быстро, чтобы ускорить какой-то кусочек алгоритма. Три. И четвертое, что тоже очень важно, выпускался целый ряд коммутаторов программно выполняемых. Потому что понятно, что когда у нас, значит, сотни тысяч процессоров, в простейших там выпускается плата акселератор, там несколько штучек там, в пределах 1-2 десятков процессоров. Там, как правило, использовались простые коммутационные схемы, чисто мехатические, семейство переключателей. Мне нужно сконфигурировать на аппаратном уровне. Попереключал, вперед. Значит, ничего не нужно мудрить. Значит, надежно, просто. Значит, а когда у меня речь идет про сотни процессоров, значит, мне, чтобы конфигурировать, естественно, нужны, значит, электронные коммутаторы программного управления. Все это фирма Inmos тоже, само собой, выпускала. И это все было отработано там, все перетекло сюда. Кстати, вот с транспьютерной технологией появился класс, который сейчас вот живет по-прежнему в таком исследовательском, находясь в статусе, что ли, очень интересных систем, реконфигурируемые архитектуры, так называемые. Это до сих пор темный лес полный, значит, потому что одно дело какой-то все-таки алгоритм, который мы предварительно расписали, пусть он будет там даже на 1000 процессоров, но он какой-то расчетный, мы что-то там сделали и запустили это страшное приложение, и ладно. А когда мы пытаемся в реальном времени, в зависимости от состояния сети, ее автоматически переконфигурировать, значит, это передний край совсем. Но появилось это еще там, полтора десятка лет назад. И вот заканчивая тем, чем начал, англичане, значит, начали все с государственной программы, значит, были лидерами неожиданно для всех, повторюсь, наверное, и для себя, наверное, тоже. Никто, наверное, не ожидал, мне так кажется, что вот неожиданно это вот в такое выльется, значит, в целую революцию, в общем-то, во всей вычислительной технике, хотя это не совсем признаю, американцы, прежде всего. Значит, потом вот этот крах середины 90-х, значит, у них было все совсем плохо, а середина 90-х, значит, они опять на государственном уровне и сейчас поддерживают, значит, опять программу по параллельному программированию. Среди прочего, там достаточно большой кусок вот этих исследований по реконфигурированным системам. Занимается, не знаю, будет ли такой же вот широкий успех, но тем не менее занимается очень интересными, правильными делами. Потому что это что-то такое фундаментально непонятное, и там очень долго нужно с этим делом разгребаться. Может, кому-то придут светлые мысли в голову. Я в данном случае имею в виду англичан. У нас, насколько я в курсе, до этого руки не доходят. Все у меня к вам.